Номер 2. Привал безымянного скитальца. Территория. Открытый мир. Вот уже вторые сутки скиталец сидел в старом людском домишке. Жилье он запер изнутри. Проход через окно замуровал книжным шкафом. Будь скиталец человеком, то вряд ли смог бы его вообще сдвинуть с места. А филианам это сделать куда проще, потому он справился в два счета. Все в доме было обустроено скромно. Желтый абажур под потолком, рядом односпальная кровать и туалетный столик с заляпанным зеркалом, над которым висел календарь с кружочком на вчерашней дате. Одежда скитальца, больше похожая на обноски, насквозь пропахла потом. Сапоги на ногах на два размера больше. Поменьше украсть не удалось. Кожаные перчатки порвались, а желтый платок был намотан на голову так, чтобы скрывать и лицо. Видны оставались только светло-карие глаза с оранжевым отливом. Никто не должен был узнать лица скитальца, ведь подобные ему — тени эфелианского мира. Скитальцу пришлось обмануть очередного человеческого арендатора, чтобы получить жилье. А когда пришло время оплаты, он заперся. Человек не смог пробраться через окно. Дверь своего же дома он выломать не решался, потому и вызвал полицейских. Ох уж эти люди! Дальнейший расклад для скитальца уже был давно известен. И если все пойдет по плану, он сможет попасть в полицейский участок, чтобы восстановить силы и получить в камере ночлег. Он надеялся, что ему дадут хотя бы пару дней, а если повезет, то и неделю отдыха. Ноги уже измотаны, и нужно время, чтобы зажили раны. Но если план канет в небытие, и скитальцу придется ночевать в открытом мире, он пойдет, и не просто пойдет, а побежит. Оказаться пойманным в открытом мире эфелианов значит быть убитым. Порванные мозоли и раны могут зажить, а вот оторванная голова назад уже не прирастет. Что же случилось? Почему весь эфелианский мир сошел с ума? Всему виной неизвестная война. Эта трагедия произошла 20 лет назад, незадолго до геноцида агентских полей, в тот же год. Две трагедии огня, что сотрясли весь эфелианский мир, случились над Джалидаден, потому что гнильная земля в простонародье именовалась проклятой. Это сражение казалось странным с самого начала. Да и было ли оно вообще? Неизвестно. В летописи его назвали битвой. Но не нашлось ни одного упоминания о том, что стало причиной войны. Никого не интересовало, за что эфелианы огня боролись. В чем крылась настоящая причина их исчезновения? Звучит абсурдно, но семьи пропавших не могли дать внятного ответа, почему от высшей власти был разослан сигнал, куда делись выжившие и тела мертвых, где жертвы, они словно растворились. Исчезновение стольких существ привело к помутнению рассудка всего эфелианского населения на Земле. Страх. Их окутала неизвестность. Неразгаданная история 20-летней давности. Неизвестная война породила то, в чем эфелианы жили все эти годы. Бездну страха. Примечание. Бездна страха – психологический термин эфелианов. Подразумевает под собой неконтролируемое безумие, вызванное последствиями неизвестной войны. Эфелианы внешне выглядели как люди, несмотря на то, что по силе превосходили их. Даже пытаясь вести себя в своих кругах так же, как человек, эфелиан таковым не являлся. От природы не убежать. И если в сердце хищника поселится страх, он начнет видеть угрозу даже в собственном отражении. Раздался вой сирены. На крыльце дома послышались голоса полицейских и арендодателя. Он требовал, чтобы жильца на неделю посадили в участок и выяснили личность для выписки счета. Скиталец недовольно подумал. И снова людская бумажная чепуха. Невнятный разговор, вновь выкрики арендодателя. И вот, прислонившись ухом к двери, безликий Эфелиан услышал то, чего не ожидал. Снова крики, хлопок дверцы припаркованной машины, еще пара слов и фраз. Нет, ему не показалось. Люди говорили про кампус. Полицейские обмолвились, что местный участок переполнен, так как последнее место в камере было занято каким-то бродягой, обокравшим продовольственный магазин. Они упомянули, что тот был не в себе и кричал про какой-то спасительный кампус. И тут скитальца осенило. «Бродяга! Скиталец такой же, как и я! Он в этом участке!» Раздался хлопок, и выбитая дверь старого домишки с грохотом покатилась по грязным ступенькам крыльца. Подняв руки и скривив лицо в устрашающую маску, скиталец закричал. «О, пресвятая Джелида! Мой друг Эфелиан! Астанда Мазданта! Мистер Джонсон! Восстань же, великий! Я уже иду!» Астанда Мазданта ничего не значила ни на одном из существующих или даже мертвых наречий. Скиталец лишь хотел произвести впечатление поехавшего на голову Эфелиана. План сработал. Полицейский незамедлительно связал его руки. Скиталец немного побрыкался для вида, но, оказавшись связанным, покорно сел в машину. Джелийское счастье. Дорога до участка была недолгой, но пустой треп полицейских знатно действовал на нервы. И чтобы хоть как-то добиться тишины, Эфелиану пришлось припадочно вскрикивать и корчить все возможные рожи, тем самым отвлекая попутчиков. Роль сумасшедшего как-никак. Вскоре машина припарковалась у заброшенного и едва освещаемого здания. Местная людская полиция располагалась на открытой территории Эфелианов, не имела высокого статуса власти. Это можно было увидеть и по расслабленному поведению полицейских, и по не самым уютным тюремным апартаментам, что предстали перед скитальцем. Это и понятно. Они находились вне городской территории, недалеко от скалистого порога, где-то в заброшенных лесах. Городских жителей здесь редко встретишь. Однако иногда люди строили охранные пункты недалеко от дорог. Делалось это для того, чтобы защитить человеческую расу от безумия эфелианов, если однажды народ вдруг решит покинуть свои бетонные джунгли и ступит на территорию открытого мира, где сплошь и рядом под гнетом безумия проливалась эфелианская кровь. Железная дверь участка со скрипом распахнулась, и они прошли внутрь. В нос эфелиана ударила страшная вонь пота и протухшей еды. «Откройте лицо!» Сквозь зевоту скомандовал мужчина на посту. Полицейский отдернул платок с лица скитальца, и тот показал оскал. Дежурный раздраженно пробурчал. «Опять эфелианское существо!» Он закатил глаза. «Это не человек, дурни!» «Но там был человек, а это орало, как в припадке!» «Не таскайте дикарей в участок!» Полицейские сделали умоляющий вид. Они хотели выполнить месячный план, для чего как раз не хватало одного экземпляра за решеткой. Дежурный недовольно выдохнул и лениво ответил. «Ладно, это будет последний. Ведите в сектор Д. Там вроде осталось место. Посидит пару дней без еды. Потом напишите отчет эфелианской власти». Он почесал полысевший затылок и добавил. «Про того сумасшедшего верзилу с замотанной головой тоже не забудьте написать». Покорно кивнув, полицейские повели скитальца, предварительно сорвав с него и кинув подле дежурного нательную котомку. Скиталец возрадовался. «Шлюхи Шоса! Сработало!» Сделав пару поворотов, полицейские толкнули уставшего эфелиана в коридор с камерами для заключенных, давая возможность двигаться самостоятельно. Камеры были действительно переполнены. Те, кто выглядел поспокойнее и носил более-менее приличную одежду, сидели в отсеке по нескольку человек. Но в случае скитальца, полицейские, заприметив явные признаки проявления бездны страха, который Эфелиан прекрасно сыграл, проводили его по коридору в отдельный. Скиталец пробежался глазами по всем отсекам. Никого, кто бы подходил по описанию. Все люди, ни одного Эфелиана. Престарелые бедняки, шлюхи, спящие растаманы. Но тут раздался рев. Одна из дальних камер. Голос определенно звучал оттуда. По телу скитальца пробежала едва заметная дрожь. И вот снова раздался голос, до боли наполненный страхом, ничего не услышать в ответ. Немного помолчав, заключенный в третий раз прокричал имя. «Элен!» И в тот же миг бесполый, безликий скиталец в платке был раскрыт перед обезумевшим миром. Им оказалась молодая эфелианская девушка. За решеткой стоял чрезмерно высокий мужчина средних лет. Голова перемотана старыми рваными бинтами, а одет он был в балахонистые лохмотья светло-бежевого цвета. Опираясь на решетки, здоровяк с опаской взирал на Элен и, судя по приоткрывшемуся рту, собирался обратиться к ней, но так и не решился в присутствии людей в форме. Один из полицейских заметил это и, толкнув напарника в бок, с ухмылкой произнес: «Гляди-ка, этот гигант хочет поговорить с ней!» «Животные в людских оболочках!» — с презрением выдал второй. «Полегче! Некоторые из них, например, барьеры, с волосами и глазами цвета снега, умные, как люди!» «Да знаю! Я не вылезал из городских мест всю жизнь, пока меня не сослали в эту забытую богом дыру. И снеговолосых там много было. Ты, кстати, защищаешь их, что ли? С эфелианами на коротком поводке?» «Гниль джилийская! Конечно, нет!» — возмутился напарник. «Тетя живет на Солис-Ден. Все уши прожужжала про эфелианских белянок!» Полицейский, что с презрением отзывался об эфелианах, потеряв голову и осмотрев камеры, обнаружил только одну свободную и приметил: «Если посадим их вместе, можно будет записать еще одного, и тогда точно выполним месячный план. Я в кои-то веки отдам тебе долги». Дверь камеры распахнулась, люди толкнули Элен внутрь, и она упала на бетонный пол. Щелкнул замок, и мужчины направились к выходу, как ни в чем не бывало, беседуя о том, какую рыбу сегодня съедят. Заключенный не помог Элен встать. Он осмотрел ее с ног до головы. Дикое лицо Эфелиана было грязным, с мелкими порезами и ссадинами после долгой дороги в бездне страха, а на голенях красовались воспаленные раны, засохшей кровью. Здоровяк нахмурился и произнес: «Как наступит рассвет, я отправлюсь на восток от тюрьмы». Он указал на раны на ее ногах. «С такими порезами не сможешь идти. А если и доковыляешь, то не раньше, чем через несколько недель». Приглядевшись, Элен сквозь лохмотья заприметила смуглую кожу. Но главное, что выдало огромного скитальца — песочные глаза. Элен сразу поняла, кто перед ней. «Элементали земли!» Восторженно вскрикнула она, и тот резко закрыл ей рот огромной ручищей и зашипел. Эти эфелианы имели невероятную физическую силу, непробиваемую защиту и глаза, которые ни с кем нельзя было спутать. От прикосновения к дикарке в платке противовидовой животный инстинкт сразу дал о себе знать легкой дрожью в руках и страхом. Примечание. Противовидовой инстинкт. Животный инстинкт самосохранения срабатывает у эфелиана при виде представителя другого подвида, аналогично животным, которые чувствуют страх при виде другого вида животного. Но ощущения были слабыми, и гигант понял: девчонка не хищный эфелиан, а такой же стихийник, как и он. Но какой стихии Эллен обладала, он не разобрал, да и спрашивать не стал. И слава Джелиде, что не стал. Стоило здоровяку узнать, кто перед ним оказался, и в тот же миг Эллен пришел бы конец. «Откуда имя мое узнал?» — спросила она. «От ведьм», — усмехнулся Эфелиан и пригляделся к ней. «Странная ты. Я давно не видел бледных веснушек». Эллен поморщилась и соврала. «Бабка моя под солнцем торчала постоянно. Подарила гены такие. Не пялься!» Говорит, дикарка старалась без дерзости. Мягко. У нее уже был план на здоровяка. Эллен ранена, а Эфелиану земли не составит труда поднять 5 таких, как она, чтобы донести до кампуса. Главное, чтобы из-под желтого платка не пробились ярко-красные пряди. Если цвет волос раскроют, не видать ей дороги к мечте, к цели, к кампусу. «Я шел по твоим следам со скалистого порога. Затем поймал ведьм, которых ты пытала. Тех, которые выжили. Кстати, плохо ты их пытала. Они тебе ничего не сказали. Но под моей хваткой раскололись и дали координаты. Моя слежка за тобой принесла плоды, и теперь я знаю, где кампус». Эллен не стала терять драгоценное время. «Вот он шанс!» И начала свою чувственную и наигранную речь. «О, святая Джелида, если ты поможешь мне добраться туда, я не останусь в долгу. Мы же оба скитальцы, оба желаем мира!» Почти молящим голосом произнесла она, положив руку на его ладонь, изо всех сил скрывая дрожь инстинктов. Женский шарм — сильная штука. Этому Эфелиан научилась у людей. Точнее, у шлюх в порту, где выросла, наблюдая, как девицы получали желаемое благодаря женской магии. Здоровяк слегка сощурил глаза, пытаясь понять ее уловки. Но игра дикарки была настолько убедительна, что он на мгновение ослабил бдительность и выдал. «Я преследую только то, что приносит мне выгоду. Ты помогла мне узнать координаты». Эфелиан земли снова поморщился. «Мы идем в кампус, где, как сказали ведьмы, плодится мир. А он дается тем, кто не только желает его, но и готов дарить в ответ. Джелида! Ладно, черт с тобой, помогу!» Он затих, а затем нахмурился еще сильнее. «Но если ты вздумаешь подставить меня, пока мы будем в пути, я раздавлю тебя этой самой рукой, к которой ты сейчас прикоснулась». Позиция Эфелиана земли для Эллен была предельно ясна. С наступлением рассвета здоровяк разогнул прутья камеры. Они вышли из нее, обошли беспечно спящих полицейских на входе, где Эллен подобрала свою котомку, и бросились в бега. Скорость Эфелиана земли была значительно ниже скорости Эллен из-за роста и массы. Но если выбирать между вариантами — сидеть в камере еще неделю и ждать, пока заживут раны, или добираться до кампуса, сидя у кого-то на спине, выбор был очевиден. Из-за телесного контакта инстинктивный страх сопровождал их на протяжении всего пути. Находиться так близко не со своим подвидом всегда напряжно. Однако, если бы здоровяк оказался, например, ночнорожденным или эфелианским волком, Эллен не рискнула бы подойти к нему ближе, чем на пару метров. О поездке на спине и речи бы не шло. Природа четко расставила границы в эфелианских инстинктах, обозначив, кто добыча, а кто хищник. Путь, что лежал от тюрьмы до координат кампуса, был открыт и даже безопасен, если не учитывать отравленную землю, где когда-то джелийские ведьмы неудачно провели эксперименты. Колдовская химия Джелида-Ден прославилась своей токсичностью во всем мире. Дышать в таких местах было нечем, а координаты, как назло, указывали, что путь лежал недалеко от них. После долгих часов дороги элементали земли резко остановился. «Что встал?» — возмутилась Эллен. «Давай вперед!» Святые пески. Гнилью воняет. Чего? За нами следят. Спускайся быстро. Спрыгнув с его спины, Эллен осмотрела местность. Все, что их окружало, только лес и запах ведьминских химикатов, что уже ощутимо витал в осеннем воздухе Джелида Дэн. «Выходи! Я засек тебя!» Вдруг басом прорычал здоровяк. После его рева послышалось шуршание листвы, а затем из тени показался женский силуэт. «Гниль!» Еле слышно вырвалось из Эллен. Ведьма в безмолвии разглядывала скитальцев. Ее черные волосы были растрепаны. На теле висели лохмотья. На лице засохли куски грязи. По одним глазам можно было понять, что с ней что-то не так. Химикаты здешних мест делали свое дело. Прогнившим отродьям тут больше не было места. А те, кто оставался вблизи пропитанных химией земель, постепенно отравлялись своим же творением. Тело ведьмы, начиная с бедер, было покрыто засохшей кровью, будто она вылезла из пасти самой бездны, а на шее виднелись синие вскрывшиеся и гниющие волдыри. «У нас ничего нет! Ты одна против двоих!» — рявкнул Эфелиан земли. «У вас есть то, что намного ценнее денег», — хихикнула ведьма. «Некромантка!» Здоровяк громко сглотнул и пошатнулся. Дороже денег и информации могла быть только плоть. Ведьма, узрев элементалиев, встала на позицию хищника, а они перед лицом некромантки стали добычей. Ведьма вцепилась в ремень на бедрах и схватила самодельный клубок взрывчатки. «Уже в штаны наложил камнеголовый!» Немедля Эллен вырвала кинжал из-за пояса здоровяка и устремилась к той, которая желала предать их тела некромантии. Ведьма, замешкавшись с порошковыми взрывчатками, оказалась в удушающем захвате. «Быстрее!» — сжимая тонкую шею, закричала Эллен. Элементали сорвался с места и с размаху нанес удар тяжелой рукой. Едва устояв на ногах от силы отдачи и слегка отступив назад, Эллен чуть не выронила ведьму. «Плоти, значит, наша захотела! Гнида!» — рассвирепел здоровяк. Серия тяжелых ударов разбила череп ведьме. Эллен опустила руки. Гнилое тело упало на землю. «Добей ее!» Вытирая кровь с кулаков и свои лохмотья, сказал элементалий. «Ее дни и так сочтены. Оставим ее отравляться». Услышав это, здоровяк медленно повернулся к Эллен и подозрительно произнес. «Почему не добьешь, гниль? Ты вроде как Эфелиан стихий». «На кой джилийский хрен она мне сдалась? Нужно спешить!» Немного помолчав, он все же повернулся к ней спиной, давая понять, что их путь еще не закончен. Просто чудо, что здоровяк не стал настаивать, и они оставили ведьму недобитой. Стоило Эллен раскрыть себя, показать стихию, и дорога до кампуса для нее мгновенно бы закрылась. Узрев яркий огонь, Эфелиан земли незамедлительно бы атаковал. Как и все, кто видел пламя в эфелианских руках после событий огненного геноцида. А с ранами на ногах было бессмысленно противостоять камнекрушителю размером как три Эллен. Ее скитания длились уже много лет и начались с прибрежных краев восточных земель портового города Шос, место, которое Эллен так сильно ненавидела. Однако порт, где происходили все сделки между живущими на этом материке и гостями с дальних земель, давал ей возможность выжить. Выполнение грязной работы, грабеж, зачистка недоброжелателей заказчика, слежка, ну и, конечно, попытки собрать хоть какую-то информацию о кампусе. Расспросы иностранцев, угрозы, пытки. Такой была ее жизнь с ранних лет, после того, как человеческую семью распустили и эфелианское дитя бросили в порту. И кто бы мог подумать, что цель моих поисков изначально была спрятана на нашей земле гнили и льдов, в густых лесах, расположившихся почти вплотную к отравленным землям. Здесь не было дорог для человеческого транспорта, так что люди сюда не совались. Тут больше никто не жил, а те, кто оказывался неподалеку, постепенно отравлялись химией из почвы. Найти кампус в таких дебрях почти невозможно. «Ты подозрительно молчалива. Удумала что?» Прерывисто прозвучал голос Эфелиана между жадными глотками воздуха. Он старался не сбавлять темпа. «Мне тебя песнями развлекать?» «Прибереги. У нас намечается ночлег.